«Без вариантов», — уверенно подтвердил Лёха, так будто давал обещание. «И давай сделаем это как можно быстрее». За дверью подвала стояла полная темнота. Если в прошлый раз, когда Веслав вел сюда гостей, внизу горели свечи, сейчас тут явно никого не ждали. «Это будет похуже тумана», — прокомментировал Алексей, держась за стену, он пытался нащупать ногой ступени. «Смартфоны», — коротко напомнила Вита. Девушка уже достала из кармана свой гаджет. «Пусть сети в замке не было, но фонарик при наличии остатков заряда мог работать нормально. В рассеянном свете можно было хоть что-то различить». Они все же спустились вниз. Вита не испытывала страха перед темнотой, не было даже опасений споткнуться и упасть. Ею овладело какое-то нетерпение и ожидание близкого несчастья. Она сказала своему напарнику правду. Девушка была уверена, что они найдут тут три трупа. «Стеллажи начинаются вон там». Лёха по памяти пытался восстановить планировку погреба, увиденную прошлым вечером. «Но их же не сложат прямо под рядами бутылок», — заметила Вита и в темноте сама же поморщилась от того, насколько цинично прозвучало это замечание. «Прости, я нервничаю». «Будь ты спокойна, я бы уже боялся не Веслава, а тебя», — отшутился Лёха. Ей стало немного легче. Даже в этой ситуации молодой человек остается собой, знакомым, надежным, веселым. Хотя и так понятно, что поддерживать такой тон ему явно нелегко. Все так же, с трудом освещая себе путь фонариками смартфонов, они прошли до середины погреба. Туда, где, по их воспоминаниям, пан выбирал для гостей крепкие напитки. Глаза более-менее привыкли к темноте, стало немного проще. «Если так прикинуть», — размышлял вполголоса Лёха, «тут не так много места, понимаешь? Ну, если сравнивать с помещениями наверху. И ты всё-таки права. Не могут же они класть тела просто здесь, где-нибудь за стеллажами». «Это винный погреб», — поддержала его Вита. «Света рассказывала, помнишь? Да я и сама когда-то где-то читала. Тут должна поддерживаться определенная температура и явно не холод, а тела в тепле, сам понимаешь». «Но Юлю эти его странные слуги заносили именно сюда», — напомнил ее напарник. «Значит, тут где-то должна быть еще дверь в следующее помещение. Замок же. Наверное, тут в подвале еще могут продукты хранить. Например, как раз во льду». Они продвигались дальше, вглубь погреба, пока Вита не споткнулась обо что-то. Девушка вскрикнула, больше не от боли, а от испуга. Лёха успел ее подхватить. «И что тут еще? Пробурчал молодой человек, стараясь рассмотреть неожиданное препятствие в свете фонарика. «Тут вот серьезно даже не только черт ногу сломит. Ступенька какая-то». Вита присела на корточки, чтобы разглядеть все лучше. «И, Лёш, это уже серьезно». В неровном рассеянном свете стало заметно темное пятно. Казалось, его пытались отмыть, но на шероховатой поверхности камня след все равно остался. «Да, прямо-таки слишком подозрительно похоже на кровь», — признал Лёха. «Думаю, все же Владимир спускался сюда за добавкой после вчерашнего ужина». «Он мог прийти сюда даже утром», — дополнила девушка. «Вон там, видишь, еще стеллаж. Похоже, лез почему-то именно туда, а потом оступился, что ли, или еще чего». «Еще один несчастный случай», — обреченно выдал ее напарник. Вита поднялась на приступок, подошла вплотную к стеллажу. «Странно», — сказала она Лёхе. «И на что Володя мог тут позариться? Бутылки какие-то, графины, ни одной этикетки». «А то, что он выбирал нам, как будто было с этикетками и акцизами», — с иронией напомнил мужчина. «Да эти еще и пыльные все», — изучала Вита бутылки дальше. «Вообще содержимое не разобрать». «Забудь», — предложил Лёха. «Странно лишь то, что если он что-то взял отсюда, там должна быть дырка в ряду. Ну, отсутствовать что-то должно. Графин там очередной или бутылка, а там все на месте». «Ладно», — Вита отступила от стеллажа. «Идем дальше». Еще минут 20 они все так же в потьмах изучали погреб, добрались до самой дальней стены. «Нет тут двери», — признал расстроенно Лёха. «И трупов нет, даже Юлиного». «Но ты же точно видел, что относили ее тело в подвал?» Вита шла впереди, пробираясь обратно к выходу. «Видел, точно!» Лёха старался следовать четко за ней, чтобы подхватить, если девушка споткнется. Она чувствовала его присутствие, поддержку и становилась как-то не то чтобы спокойно, просто надежно. «Осторожнее тут!» — напутствовал напарник, когда они пробирались мимо все того же приступка. «А я вот все думаю над твоими словами. Температура, холод. Тут должна быть другая. Но вход в подвал один. А может, возле лестницы посмотреть? Ведь если так прикинуть, если надо что-то взять для кухни, не будут же слуги бегать через весь винный погреб». «Ну да», — согласилась Вита. «Мало ли, вина дорогие, а если еще ненароком расколотят, что? Да и вообще, мы шли по тому пути, что нам сам поляк показал. Сами-то ту сторону не осмотрели». Они добрались до лестницы, но подниматься не стали, обошли ступени, приближаясь к стене. «Ну вот и она», — Лёха чуть махнул фонариком, указывая на дверь. «И знаешь, даже приоткрыто, и оттуда ощутимо тянет как раз холодом». «Всегда и везде открытые двери», — с грустной иронией напомнила Вита. «Он не боялся, что мы их найдем. «Я думаю», — в голосе ее напарника звучала странная напряженная задумчивость, «что если этот Веслав реально какая-то местная фольклорная хтонь, то ему наплевать, увидим мы что-то лишнее или нет. Все, чего он хочет, — свалить все наши трупы в одну кучу». И тут он спохватился, что напугает девушку. «Прости меня». Протянув руку, Лёха погладил Виту по плечу. Ей нравились его прикосновения, его присутствие, вообще их общение. Лёха ей нужен. Не на время поездки, а дольше. Как и насколько, Вита не задумывалась над этим 3 дня назад и тем более не может задумываться теперь. Но пока он рядом, и это очень важно. «Давай пока просто убедимся, что они все там», — мягко сказала она. Мужчина шагнул чуть ближе к двери, потянул за ручку. Раздался легкий скрип, сильнее пахнуло холодом. Вита прижалась ближе к своему напарнику, будто ища защиты от этой неуютной стужи. Или от того, что они сейчас увидят. Но за раскрытой дверью была темнота. Лёха осторожно обошел девушку, будто старался загородить ее от того, что там, за дверью. И только потом направил внутрь комнаты луч фонарика. Чёрт. Они оба знали, что увидят, однако все же до последнего хотели надеяться на лучшее, но... Все тот же рассеянный свет высветил небольшую яму, а в ней... Вита запомнила эту сцену как-то урывками, будто отдельными кадрами, эпизодами,